Глава 42. Совершенно странным образом в обществе ведьмы Катерина почувствовала себя намного лучше. Все-таки Вальдемара распространяла какую-то особенную энергетику. Попав в ее поле, хотелось немедленно встать и начать что-то делать. Можно даже сказать, что она почти обрадовалась ее визиту. Почти. Потому что в ее положении радость вообще была чем-то недозволительным. Но Вальдемара, видимо, не догадывалась о том, какое впечатление производит, иначе точно не решилась бы его испортить. А она это сделала самым грубым образом. «В общем, я почему решила прийти?» Заговорщически сказала она. «Мне тут сон приснился вещий». Катерина глухо застонала. «Может, хватит с нее всех этих мистических штучек? Ну еще какие сны?» «Да ты сначала послушай». Не дала ей во всех красках представить сцену изгнания Вальдемара. «Просто так такие видения не посещают». Она назидательно подняла палец к потолку, словно от этого в ее словах мог появиться здравый смысл. «Значит, иду я по заснеженному полю?» Продолжила ведьма, не обращая внимания на то, как Катерина недовольно морщит нос. «И вдруг?» «Ничего, только сугробы. И передвигаться еще главное дело так тяжело, ноги в снег проваливаются, но я не сдаюсь. И вдруг слышу голос». «Твой!» Вальдемара многозначительно посмотрела на свою слушательницу, словно пытаясь разгадать, какое впечатление производит на нее рассказ. Ничего, кроме обреченности, Катерине на лицо не выражала. Но ведьму это не смутило. «И вроде ты на помощь зовешь и плачешь», — продолжила она. «Оглянулась я и смотрю, точно ты. По пояс в сугробе завязла, и выбраться не можешь. И тут снег пошел, сыпется на тебя, и все выше и выше заметает. Еще чуть-чуть и с головой засыплет». Рассказывала ведьма так, словно играла на сцене театра. И паузу в нужном месте выдерживала, и глаза страшные делала, интонацию меняла. Да уж, без актерского таланта в ее ремесле никак. В какой-то момент Катерина и правда почувствовала холод, будто на самом деле сидела в сугробе. И даже немного испугалась. «Ну, я на помощь к тебе и рванула». Ведьма бросила еще один загадочный взгляд. «Схватила тебя за руку». «И как дерну!» И проснулась. «И знаешь, что это значит?» «Может, то, что тебе бы сбор какой-нибудь успокоительный попить?» Пожала плечами Катерина. «Чтобы спалось лучше». «Нет, она не даст заново втянуть себя в эту историю. Хватит, и так уже нарубила дров». «Я бы на твоем месте не шутила такими вещами», назидательно произнесла ведьма. «Тебе вон, Вселенная помочь хочет, информацию присылает». А ты лежишь, словно помирать собралась. «Ну и что мне с этой очень ценной информацией делать?» Катерина чувствовала, как где-то внутри нее вскипает злость, придавая ей силы. «Я и без нее знала, что глубоко застряла. Только не в снегу, а в...» Она махнула рукой, так и не договорив. «Разве этой чокнутой что-то объяснишь?» И правда, переубедить Вальдемару было невозможно. По крайней мере, в этом бою она точно не собиралась сдаваться. «Это еще не все. Сказала она с таким выражением, словно готовилась достать из рукава главный козырь. «Не могла я после этого кошмара уснуть и решила еще раз карты на твоего суженого раскинуть. И как я их не раскладывала, все время выходит, что нет у него другой. Вот хоть тресни, а нет!» Вальдемара недоуменно развела руками. Видимо, она в самом деле никак не могла разгадать загадку, заданную ей колодой Таро. Катерине даже стало жалко несчастную ведьму, ведь и правда будет мучиться и раскладывать снова и снова свои пасьянсы. «Ничего страшного», — решила она сжалиться. «Бывшая жена действительно к моему М не возвращалась. Это другой М. Свое счастье обрел, которого вы мне навязывать пытались». Ведьма опешила. «Это как так? А ну-ка, расскажи поподробнее», — потребовала она. Екатерина рассказала ей все. Даже сама удивилась тому, с какой готовностью хлынули из нее слова — как будто она только и ждала момента, чтобы выложить кому-нибудь эту дурацкую запутанную историю про сбежавшее кольцо и полное совпадение предсказания, про порванную юбку, про синяк и предсказанное сближение, и про ее отказ, и про письмо, которым вся эта история закончилась. «Так что теперь он в Сибири и видеть меня не желает». Закончила она и обвела глазами палату, словно подчеркивая свое бедственное положение. Выговорившись, она с удивлением заметила, что ей стало легче. Нет, камень на душе еще оставался, и преогромный. Но кусочек от него уже кто-то отколол. Пусть и маленький, но все равно заметный. Более того, Вальдемара теперь уже не вызывала у нее никаких отрицательных эмоций. Катерина была благодарна ей за то, что та выслушала ее рассказ с самым серьезным видом, только иногда округляла глаза, выражая свое удивление. И еще девушка поняла: ведьма на ее стороне. Союзник, конечно, так себе, но почему-то от этого на душе потеплело. Так что в итоге она даже сделала то, что вообще не собиралась. Вынула из-под подушки письмо Максима и протянула ведьме. Та внимательно изучила его и бросила на Катерину полный сочувствия взгляд. «Ты уже ему звонила?» — спросила она. «Говорю же, не оставил он номера», — поморщилась Катерина. «И что, даже рабочего на сайте компании нет?» «Да быть такого не может!» — не собиралась сдаваться ведьма. «Номер на сайте, может, и есть», — кивнула больная. «Только вот звонки все принимает секретарша. И наверняка спросит, кто это желает с Максимом Викторовичем разговаривать и по какому поводу? И что я ей скажу? А вдруг он запретит соединять его со мной? Не хочу». С минуту Вальдемара удрученно молчала, а потом треснула себя ладонью по лбу. «Ну, конечно!» — закричала она так, что у хлипкой больничной кровати затряслись ножки. «Вот поэтому я тебя в снегу и видела. В Сибирь тебе ехать надо. Там, где снег, ты и найдешь свое счастье». Не в силах оставаться на месте, Вальдемара вскочила и возбужденно забегала по палате. «Это ж сколько мы времени потеряли!» — бормотала она. «Ну ладно, я. Но ты-то чего столько здесь провалялась? Тебе надо любовь свою спасать, а ты лежишь, вот отдыхаешь». Неизвестно, сколько бы еще Вальдемара отчитывала свою бывшую клиентку, но тут за дверью раздались шаги. Ведьма замерла и обвела глазами палату, словно отыскивая, в какой бы уголок ей спрятаться. Но ничего такого, что могло бы укрыть ведьму от посторонних глаз, здесь не было. В общем, Катерина догадалась, что проникла к ней гостья не совсем традиционным путем. Впрочем, на этот раз Вальдемаре повезло. Кто бы ни ходил в эту минуту по коридору, беспокоить больную, уже получившую клеймо безнадежной, он не собирался. Звук шагов отдалился и вскоре совсем стих. «Ну все, мне пора», — засобиралась ведьма. «Дела еще много, а ты тут давай, выздоравливай быстрее и собирайся в Сибирь». Вальдемара торопливо открыла большую сумку, висевшую у нее на плече, и извлекла пакет с апельсинами. «Вот, витамины», — сказала она, располагая гостинец на прикроватной тумбочке. «Тебе теперь сил много надо». Закончив с этим, она выскочила из палаты, исчезнув так же быстро, как и появилась. Катерина посмотрела в изученный до мельчайших трещинок потолок, вздохнула и потянулась за фруктами. Сев на кровати, она принялась счищать с апельсинов толстую шкурку. «Действительно, сколько можно страдать? Нет уж, сейчас силы были ей нужны как никогда. У нее появилась цель. Стоило ей покончить с ведьминым подарком, как дверь в палату снова отворилась. «Ну что, какие у нас новости?» — без особой надежды спросил молодой доктор. «Хорошие», — ответила пациентка и улыбнулась ему впервые за все время их знакомства. С этого момента выздоровление пошло семимильными шагами. С каждым днем Катерина чувствовала себя все лучше. С аппетитом съедала все завтраки, обеды и ужины, а доктор счастливо улыбался, рассматривая бумажки с ее анализами. И, наконец, настал тот день, когда он торжественно произнес: «Ну что ж, Катерина Дмитриевна, мы сделали для вас все, что могли. Готовьтесь к выписке». «Есть!» — Катерина взяла под воображаемый козырек. Она уже знала, что сделает в первую очередь, как только выберется из больницы. Купит билеты на ближайший рейс в далекую холодную Сибирь.